Зная Федора, он мог сделать это специально, чтобы спровоцировать военные действия. Не хочется думать о нем так плохо, но факт осложнения международных отношений говорит сам за себя. В новостях говорилось на немецком языке, что вчера в Австрию прибыла группа с дипломатической миссией, и сегодня ночью прошли переговоры, результаты не оглашались. Но после просмотра этого видео и без того понятно, что нейтралитет и союзничество между нашими государствами идет лесом. Братец молодец. Поставлю-ка я лайк этому видео. ХМ не ставится. Точно, я же сижу с аккаунта отца, а он максимально анонимный. Достаю свой телефон, захожу на этот сайт и ставлю лайк уже со своего основного аккаунта. Так, а как все прошло у второго брата? Сейчас глянем. Поискал новости в сети о встрече Григория и албанского правителя. Она и вовсе не состоялась. Брат плохо чувствовал себя после перелета. Снова захожу на аккаунт отца и ищу подробную информацию о поездке Гриши. Так, с его рабочей карты списаны средства за 6 бутылок коньяка, 24, вина и 5, шампанского. Сразу видно, чем он заболел. Но уж лучше так, чем как у Федора. Последняя новость гласила, что Григорий летит обратно в Российскую империю. А я заметил, что с его рабочей карты были переведены все средства на основной счет. Григорий никогда не упускает возможности заработать, даже если, по факту, ворует у своего народа. Я откинулся в кресле, выдохнул и посмотрел в потолок. «Многомерное, за что ты так со мной?» – спросил я у Вселенной, но ответа, конечно же, не получил. Лучшим вариантом было бы убить обоих братьев. И эти мысли посещают человека, который учил, что кровь Романовых никогда не должна проливаться от рук своих же, а брат не должен убивать брата. Семья – это то, что нерушимо и монументально, особенно императорское. Захотелось развеяться, и я отправился на тренировку с гвардейцами. Провел час на полигоне, после чего вернулся, принял душ и переоделся. Вновь вернувшись к телефону, увидел сообщение в специальном чате. Бананы доставлены, козы распроданы, орел покинул гнездо. Я ответил на это. Не смогли просто поставить плюсик, на что получил ответ. Так неинтересно, конец связи, я усмехнулся. Во времена моей прошлой жизни граждане империи были неприкосновенны, и когда кто-то даже случайно проливал имперскую кровь, правитель той страны самолично привозил виновника на казнь. Сейчас же творится вопиющее безобразие, и больше всего меня бесит работорговцы, которые видят на наших землях легкую добычу. По своему обыкновению я отправился подписывать документы, и один из них привлек мое внимание. Аристократ по фамилии Довлатов просит выделить ему из казны целых 15 миллионов рублей. У него полугосударственное производство, где изготавливается военная техника, и которая сильно пострадала в результате диверсий. И чтобы заново открыть предприятие, Довлатову не хватало этих средств, которые он не мог выделить из своего кармана. Он и без того все вложил в открытие этого завода. Я поставил на документе свою подпись и вызвал личного слугу. «Проследи, чтобы это попало, куда следует», – протянул я ему папку с документами. «Конечно, ваше высочество», – ответил он и отправился выполнять поручение. Я же принялся следить, появится ли документ в системе, а то зная, как работают наши министерства, всякое могло случиться, лучше перепроверить. О, документ появился в системе. Все нормально было ровно 30 секунд, пока его иконка не засветилась красной надписью. Отказано. Принялся выяснять, кто у нас такой смелый. Ну, конечно, Разумовский, я даже не удивлен. Захожу в систему со своего основного аккаунта и накладываю полное вето на его решение. Я не часто могу так делать, но все свои вето я не тратил налево и направо и специально держал для подобных случаев. А вот мои братья и сестра охотно предоставляли их своим покровителям. Иногда сильные роды просили их поддержать какие-то указы, выгодные только для этих родов. Я так никогда не делал, но некоторые в нашей семье готовы на очень многое ради поддержки, в том числе накладывать вето по чужой указке. Не прошло и 5 минут, как в дверь постучали. «Заходите, Виктор Степанович, я как раз вас жду». Канцлер с высоко поднятой головой зашел в кабинет и подошел к моему столу. Посмотрел в мои глаза и строго спросил: «Цесаревич, вы хоть понимаете, что делаете? Может, перестанете лезть в дела взрослых?» «Вполне понимаю, а что вас не устраивает?» Пожимаю плечами. «Что мальчишка лезет в государственные дела? Этот мальчишка, будущий император, не хотите преклонить перед ним колено? Мальчик, ко всему прочему, фантазер». Встаю и продолжаю. А давайте поспорим. Уверяю вас, что я стану следующим императором. И если так случится, то вы поклянетесь на кодексе императора перестать вредить империи, воровать деньги и продвигать интересы только своего рода. Да как ты смеешь? О, мне удалось пошатнуть его спокойствие, это хорошо. Как видите, смею, и очень даже, хмыкаю я. А как вы смеете обращаться к цесаревичу подобным образом? Вам пора понять, что каждое решение имеет последствия. Я это прекрасно понимаю. Беру свой планшет и накладываю вето на еще одно решение Разумовского. Ваш род только что лишился завода, продолжаю я, хотя он не ваш. Вот скажите, почему конфискованное у рода Абрамовых имущество не выставлено на аукцион, а сразу перешло в ваш род? Да как ты смеешь? Кажется, канцлер слегка покраснел. Он всегда, когда начинает злиться, переходит на личности. Меня это не задевает, а вот о нем говорит очень многое. Я лишь напоминаю вам про последствия. Наши возможности несоизмеримы, а вот и угрозы пошли, отлично. Правда, вас давно не взрывали? Усмехаюсь я. Разумовский зло сверкнул глазами. Он пытался меня проанализировать, вот только у него ничего не выйдет. В отличие от канцлера, я совершенно спокоен. Моя любовь к империи безгранична, я верно ей служу, и поэтому наши враги пытались устранить меня посредством взрыва. Вы даже не знаете, кто это сделал. Меня пробило на смех. Вы вообще не ловите мышей, Виктор Степанович. Как только я стану императором, отправлю вас на заслуженный отдых. Там у вас будет много времени, чтобы подумать над своими поступками, ведь в тех местах время течет иначе. Хотя, не факт, всегда можно покаяться и попытаться изменить свои поступки. Все в ваших руках, не будь ты циса. Еще раз попытаетесь меня взорвать, перебил я его. Вижу в глазах у Разумовского понимание. Теперь он знает, что я знаю. Всего хорошего, говорит он и уходит из кабинета. Я возвращаюсь к изучению новых документов, но не проходит и минуты, как снова в дверь стучат, и на этот раз ко мне заходит Алина. Она дует на горячий пирожок в ее руках, и даже с расстояния 5 шагов я чувствую, какой ароматный запах мяса от него исходит. Господин, это было мощно, улыбается служанка. Вы показали свой характер. Неужели, началась игра? Вы же не особо хотели выделяться. Все началось еще тогда, когда я коснулся кодекса императора, и теперь пути назад нет. Хотя я и сейчас не хочу выделяться, но, глядя на царящий вокруг беспорядок, головой понимаю, что поступил правильно. Если бы обо мне узнали раньше, то и воспринимали иначе, и все было бы гораздо сложнее. Хотя, на душе неприятно от всего этого. Да ладно, с душой договоритесь, как и с совестью. Дорогая моя, ты не понимаешь, что такое душа, и как с ней можно договориться. Сегодня у Виктора Степановича Разумовского был замечательный день и отличная прибыль для его рода. Один завод империя подарила канцлеру за хорошую службу, а второй скоро должен перейти в его руки. Графский род Довлатовых еле сводит концы с концами, и вся их надежда была на запуск этого завода. Он уже восстановлен после диверсионных действий, осталось только купить станки, и можно начинать работу. Виктор Степанович знал, что Довлатовы собираются подать прошение для выделения им необходимых средств из государственного бюджета. И когда он откажет, завод плавно перейдет к Разумовским, минуя аукцион. А вот и прошение пришло, не зря Виктор Степанович весь день мониторил. А Довлатовы еще и бесплатную лицензию на 8 месяцев запросили. Но подобного счастья им не видать. Стоп, как это уже одобрено цесаревичем Дмитрием? Канцлер хмыкнул и отменил решение наследника. Опять этот мальчишка лезет, куда не следует. Уже надоело, что власть находится сразу у 4 человек, у каждого понемногу, и непонятно, с кем стоит работать, а кого убивать. Спустя секунду пришло новое уведомление, и улыбка резко исчезла с лица Виктора Степановича. На его решение было наложено вето. Это разозлило канцлера, и он ударил кулаком по столу. Никто не смеет накладывать вето на его решение. Виктор Степанович выдохнул, поправил воротник рубашки и поднялся. В гневе он отправился к цесаревичу Дмитрию. Он рассчитывал надавить на наследника своим авторитетом и быстро уладить ситуацию. Обычно Дмитрий не идет на прямые конфликты. Возможно, этот юнец попросту что-то не понял или же решил поиграть в игру, в которой его сразу растопчут более влиятельные и сильные люди. Однако, зайдя в кабинет Дмитрия Романова, он столкнулся с жестким отпором, и даже не понял, с кем сейчас разговаривал. Цесаревича словно подменили. Дмитрия редко можно было увидеть в подобном настроении, А Виктор Степанович работал на род Романовых уже 50 лет и видел, как росли все наследники. Он считал, что хорошо знает каждого, и только насчет младшего наследника последнее время у него были подозрения, и сегодня они только усилились. Дмитрий поднял тему взрывов. Он в открытую сказал, что знает, кто устроил подрыв в его покоях. Но это ладно, больше канцлера насторожило то, что цесаревич намекал, что сам устроил недавний подрыв в кабинете канцлера. Виктор Степанович понимал, что у Дмитрия не хватило бы ресурсов успешно организовать подобное. Да не смог бы он замести следы так, что все службы во дворце не нашли ни единой улики. Значит, младший наследник его провоцировал. Но зачем? Неужто хочет, чтобы канцлер напал на него снова? Не с тем человеком Дмитрий столкнулся. Канцлер никогда не пойдет с ним в открытое противостояние. А если не в открытую? Что ж, уже несколько дел готовится, а несколько на финальном этапе. Канцлер попросту еще не выбрал, что это будет. Полное устранение или пожизненная инвалидность. Как умный человек, канцлер хотел выбрать инвалидность. Вдруг однажды случится так, что Российская империя останется без правителя, тогда и Дмитрия можно будет использовать. Можно будет закрыть его в комнате и всем говорить, что он передает приказы через Разумовского. Подобное практикуется во многих государствах. Однако канцлеру не давали покоя совершенно иные мысли. Дмитрий на самом деле знает, что это Виктор Степанович устроил подрыв или пытается играть в какую-то свою игру. Каков бы ни был ответ, но некоторые планы стоит ускорить. Виктор Степанович вызвал одного из своих помощников. Константин Викторович вошел в кабинет через 2 минуты. «Прибыл по вашему указанию, Виктор Степанович», — сказал мужчина. «Молодец, передай Вороновым от меня послание». Канцлер протянул ему запечатанный конверт без подписи и печати. «И позови мне Сергея». «Сию минуту», — ответил мужчина и вышел из кабинета. Через 5 минут его сменил Сергей Петрович, другой сотрудник службы безопасности, верный только одному Разумовскому. «Как обстоят дела с особыми поручениями?» — спросил у него канцлер. «Все идет по плану. Какие-то дела окончены, какие-то ожидают завершения, какие готовы. Отравление, несчастный случай на тренировке, авария при поездке в город. Какие варианты по отравлению? У нас в ассортименте есть все доступные сильнодействующие яды магического происхождения. Отлично. Давай яд Василиска, будем действовать наверняка. Тем более, это достаточно редкая вещь, чтобы кто-то сразу сообразил, что именно произошло с цесаревичем. Каким образом это сделать? А это придумайте сами, но так, чтобы он точно его выпил», строго ответил Разумовский. «У нас есть вариант», кивнул Сергей. «Действуйте». Сергей покинул кабинет, а Виктору Степановичу пришло 3-е уведомление. Мальчишка отменил еще один из его приказов, из которого канцлер тоже намеревался извлечь выгоду для своего рода. Так, Вороновым Разумовский написал, что Дмитрий Романов очень сильно мешает Григорию, значит, пусть действуют усиленно, а канцлер им поможет, отравит младшего наследника. Глава 19. Пауль Мюллер сидел в своем офисе, который занимал целый, принадлежащий ему, этаж. Банда криминального авторитета Германской империи занималась всем, чем можно, от продажи запрещенных зелий до торговли оружием и людьми. Глава банды изучал предложения новых поставщиков и решал, с кем в дальнейшем стоит сотрудничать. За последний год обороты выросли, и пора было расширять ассортимент незаконных товаров. Внезапно за дверью он услышал крики. Это был голос сына, его гордости. Пауль с детства учил его держать слово, быть жестоким, сильным, гордым, и именно ему он собирался передать свою преступную империю. Ведь пенсия не за горами, Пауль недавно перешагнул порог 60 лет. Что сын кричал за толстыми дверьми, невозможно было разобрать, но Пауль Мюллер не волновался, характер у сына склочный. Но это нормально, главарь банды и сам был таким в молодости. Внезапно дверь распахнулась и в офис ворвался сын, весь в крови, на одежде непонятные красные подтеки. Пауль положил бумаги на стол и поднялся с места. «Отец, спаси, помоги», простонал сын и упал на колени. «Что случилось?» «Не понял Пауль». «Поднимись, за мной идут. Зачем я ездил в эту чертову империю? Зря я тебя не послушал, отец. Не надо было оттуда девок воровать. Спаси, спаси, спаси», продолжал орать сын. Паулю показалось, что сын бредит, ведь он прежде никогда себя так не вел. «Они убили Райнера и Эрхарда, они их убили», повторял сын. «Как?» Отец подошел и поднял сына. «Помоги, помоги», продолжал он. «Пожалуйста, спаси. Я спросил, Как их убили, не знаю, не помню. Пауль не понимал, как подобное возможно. Райнер и Эрхард были телохранителями сына, их приставили к нему из-за похожих характеров. Но и по силе они были не слабые бойцы. «Они мертвы», — закричал сын. «Присядь», — Пауль поставил стул возле огромного панорамного окна. «Только не окно, отойди от окна, отец», — сын попытался его оттащить, но Пауль не сдвинулся с места. Судя по всему, сын переживает острый стресс после того, как телохранители убили на его глазах. Но сын и раньше видел смерти, и никогда до таких истерик не доходило. Сын, по большей части, оставался равнодушным к чужим жизням. Хотя был случай, когда он переживал, когда его девушка изменила, и ее убили. Но тогда сын напился до беспамятства, а не бегал с криками о помощи. Он всегда оставался холоден, и Паулю начало казаться, что отпрыска чем-то накачали. Сын продолжил попытки отодвинуть отца от окна, но у них была большая разница в комплекции. Пауль оставался мужчиной в теле, а его сын был довольно худым для своих лет. «Ты издеваешься, тут 20-й этаж», Пауль попытался его успокоить. В открытые двери вбежала охрана Пауля. «Что случилось?» – спросил он у них. «Не знаем, ваш сын забежал в офис уже в таком виде. Его охрана мертва», – ответил один из мордоворотов. «Как? Не знаем. От них ничего не осталось. Только два мокрых пятна на земле. Кто это сделал?» «Из Российской империи, точно, отец», — закричал сын. «Я же говорил, мне письмо пришло. Империя не прощает. Ты был прав. Сядь». Пауль не выдержал и прикрикнул на него. «Возле окна опасно. Ты не видел их силу. Сядь, я сказал», — закричал главарь и достал из кобуры пистолет. Сын в шоке отшатнулся. Паулю надоела эта истерика, и чтобы привести отпрыска в чувство, он присоединил глушитель и выстрелил в окно. Сын закрыл уши руками и зажмурился, хотя прежде никогда не реагировал на выстрелы подобным образом, был собран и решителен. А когда открыл глаза, заметил, что на стекле нет ни царапины, но это его не успокоило. Страх перед неведомой угрозой оказался сильнее. «Видишь, ничего не произошло?» – спросил Пауль. «Они придут, придут. Никто не сможет сюда пробраться, это место защищен». Договорить он не успел. Вдруг в окно врезается огромный молот, и осколки стекла разлетаются по всему этажу. Сына снесло в сторону. Его тело прибило молотом об стену, а само оружие застряло в стене. Пауль в шоке смотрел, не в силах поверить в произошедшее. Неужели его любимого сына больше нет? Он прислонился к стене и тяжело выдохнул. Охранники что-то бормотали на непонятном языке. Неужто и правда это была лишь галлюцинация, и кто-то смог его опоить? «Что вы говорите?» — спросил он. «Здесь написано на русском. Длань императора настигнет нарушителя». «Нет, это была правда», — тихо сказал Пауль и прикрыл лицо руками. На следующий день после того, как поругался с Разумовским и показал ему немного истинного себя, я принялся проверять все подписанные им документы за последние месяцы. И нашел там очень много интересного. Я и без того знал, что Виктор Степанович действует в первую очередь в интересах своего рода, но не подозревал, что он делает это настолько нагло. Поэтому я отправил все его указы во всевозможные департаменты для проверок. К сожалению, на Разумовском все мои возможные вето и закончились, и пришлось действовать иначе. Конечно, другие структуры в большинстве не смогут забраковать решение канцлера, но времени на проверки они потратят предостаточно, чтобы потрепать ему нервы. Последнее время Виктор Степанович сильно раздражает меня своей наглостью. Он делает все возможное, лишь бы разрушить империю, которую я возводил с таким трудом. Если братья делают это не специально, а по собственной глупости, то с Разумовским все обстоит иначе. Он прекрасно осознает последствия всего, что делает, и готов принять то, что останется после его правления. Это ужасно. Только мысль об этом вызывает во мне злость. Такими темпами Разумовский вскоре попытается сместить Романовых, чтобы поставить на наше место свой род, а судя по его действиям, все к этому и идет. Возможно, не в ближайшие годы, но он точно думает о перевороте или о том, как стать теневым властителем. Ни один из этих вариантов меня не устраивал. Канцлер – сильный противник, и от него так просто не избавиться. Но, в принципе, это не проблема. Я доведу Виктора Степановича до белого коленя, он перестанет мыслить холодно и начнет совершать ошибки. А судя по тому, что вчера увидел в его глазах, я на верном пути. Судя по докладам Алины и остальных, последнее время канцлер активизировался. Он не только едва ли не в открытую ворует у государства в пользу своего рода, но и готовит сюрпризы для меня. Как же плохо он меня знает. После того, как я закончил изучать доклады и документы Разумовского, у меня была назначена встреча со старым другом, на которую я и отправился. Ради этой встречи пришлось перенести визит к графу Соломонову, но это не страшно, он не обидится. Перед выходом я позвонил начальнику своей охраны, на это место снова поставили какого-то человека, который не продержится больше недели. Ладно, посмотрим. Как показывает практика, вокруг меня творится такое. Как минимум, люди удивляются количеству покушений, ни одного из наследников не хотят убить так сильно, как меня. «Слушаю, ваше высочество», — ответил мне незнакомый голос. «Хотя я уже изучил дело этого человека, Краснов Семен Павлович, 55 лет, имеется хороший боевой опыт, который последние 20 лет он совмещал с работой на руководящих должностях. Он явно не был подослан моими родственниками или врагами, это мои люди уже проверили. А вот сколько он выдержит на этом месте, посмотрим, а вдруг случится чудо. Хотя нет, сомневаюсь. Мне нужна охрана для выезда в город на встречу», — сообщил я. «Конечно, сейчас отправлю к вам двоих гвардейцев, ожидайте». «Благодарю», — ответил я и положил трубку. Охрана явилась ко мне всего через 5 минут. Двое гвардейцев, один чуть моложе другого, но вид у обоих не больно-то довольный. «Понимаю их, охранять меня намного опаснее, чем любого другого в этом дворце. Прошу прощения, ваше высочество, но можно ли меня заменить?» — обратился ко мне тот, кто постарше. «Почему?» — поинтересовался я. «Я плохо себя чувствую, но ведь положено брать с собой двух сопровождающих, ваше высочество», — сказал второй. «Ничего страшного, мне хватит и одного», — ответил я. «Прошу прощения, но вы не могли бы позвонить начальнику вашей охраны и сообщить об этом? Он просто так меня не отпустит», — попросил гвардеец. «Звонить я никуда не буду, просто иди». «Спасибо, ваше высочество». «Ваше высочество, я не очень понимаю, почему вам выделяют всего двух охранников, когда остальные ходят с целой группой?» — поинтересовался оставшийся гвардеец. «А их разве жалко?» — пожал я плечами, смотря на расширившиеся глаза охранника. На вид ему было не больше 30, крепкого телосложения, видно, что постоянно тренируется. «Надо будет как-нибудь вызвать его на спарринг, посмотрю, на что он способен. Правда, это не поможет ему понять, что на самом деле я умею». Мы переместились в автомобиль, и разговор продолжился. «Как тебя зовут?» — поинтересовался я. «Павел, ваше высочество. Ты давно служишь?» «Совсем недавно, около года». «И как, нравится служба?» «Да, хотя я не могу понять многих решений руководства, но, как положено, выполняю без разговоров. Надеюсь в дальнейшем подняться по должностной лестнице». «Хочешь служить в охране нового императора?» «Конечно, ваше высочество. Все хотят. Я был с этим не согласен, как-никак от меня постоянно сбегают охранники. А если и остаются, то, как правило, не совсем для охраны. Либо для слежки, либо они специально хотят меня проворонить. Пока я вижу в нашей гвардии мало тех, кто хочет служить мне, а новым императором стану именно я, можешь не сомневаться». «Не буду», — удивительно, но во взгляде парня я увидел, что он мне поверил. «Обычно, когда я прямо говорю, что стану императором, это воспринимают с явным скептицизмом». «Ваше высочество, позвольте сказать?» — осторожно спросил Павел. «Давай». Второй гвардеец, который сегодня отпросился, он куда более опытный, чем я. Весь день он хорошо себя чувствовал ровно до тех пор, пока не узнал про вашу поездку. Он пытался отпроситься у начальника охраны, но тот его не опустил, не поверив. «Скорее всего, он знает то, что не знаешь ты, и просто не хочет подставляться». «В смысле?» — парень испугался. «Не бери в голову, все пройдет хорошо», — улыбнулся я. «Мой личный водитель Иван отвез нас к элитному ресторану «Легенда», где и была назначена встреча с моим старым другом, Денисом Юркиным. Вчера он написал, что приехал в столицу по делам, попросил о встрече, а я не мог упустить эту возможность, неизвестно, когда он приедет еще раз. Он уже ждал меня за столиком». «Привет». Денис встретил меня с улыбкой. «Привет, давно не виделись», — ответил я и присел напротив. «Прости, что раньше не объявлялся, было очень много дел, сам понимаешь». «Да, ничего страшного, я и сам вечно занят», — улыбнулся я. «Официант принес нам заранее заказанные блюда. Я взял на себя смелость сделать заказ. Надеюсь, что у тебя не изменились вкусы». «Нет, со стейком Денис угадал. «По-прежнему люблю мясо и не собираюсь переходить на овощи», — усмехнулся я. «Отлично. А пить что будешь? А давай тоже на твое усмотрение». Денис заказал сухое красное вино. Он хорошо помнил, какое вино я люблю. Когда он отдавал меню официанту, на руке блеснули золотые часы с драгоценными камнями. «Слышал, в столице сейчас неоднозначно обстоят дела», — сказал он и прикрыл часы рукавом. «Да, все очень весело», — уклончиво ответил я. «Вижу, у твоего рода начали налаживаться дела. Это подарок», — он понял, на что я намекал. «Когда мы виделись последний раз несколько лет назад, род Дениса был максимально нищим и еле сводил концы с концами. Сейчас занимаюсь выполнением государственных поручений, все налаживается», — объяснил он. «Рад за тебя. Ты, на самом деле, прости, что я так, ни с того ни с сего, тебя позвал, тебе же наверняка пришлось изменить свои планы. Знаю, как сейчас загружена императорская семья, в новостях только о вас и говорят. Мне хотелось бы звонить почаще, но сам понимаешь, отец тебя недолюбливает из-за плохой репутации. Меня мало кто любит. Ты тоже извини, если что не так. Официант принес нам два бокала вина. Да все нормально. Давай выпьем за встречу», — предложил Денис. «А давай». Мы опустошили бокалы до дна и перешли к закускам. В этом ресторане хорошо умели готовить стейки, а особенно мне понравился их фирменный соус барбекю. «Я тебя не просто так позвал», — продолжил Денис. «В самом деле, и какой же повод? У меня скоро планируется свадьба. Хочу пригласить тебя». «А как же отец?» «Сомневаюсь, что отец Дениса простит ему мое присутствие на столь важном для семьи событии. Я смог с ним договориться, не переживай», — улыбнулся друг. «Тогда у меня нет причин отказываться». Мы проговорили еще немного, вспоминали старые времена. После встречи Денис вышел на улицу, чтобы проводить меня. «Извини меня за все», — сказал он на прощание. «За что?» — я сделал вид, что не понял. «За то, что давно не виделись, хотя я обещал тебя навещать». «Ничего страшного. И кстати, я поменял бокалы местами». Лицо Дениса вытянулось от удивления, он больше не смог проронить ни слова, а я направился к своей машине. «Что-то случилось?» — поинтересовался Павел, видя мое настроение. «У меня друг умер. Когда? Сейчас или через неделю? Все зависит от того, какой выбрали яд». Достаю телефон и удаляю контакт Дениса. Его вчерашний звонок был весьма неожиданным. «Да, мы давно не виделись, хотя раньше неплохо общались. Потом дела у рода Дениса пошли по одному месту, и его семье пришлось уехать из столицы. А ведь раньше друг был нормальным человеком и я ему доверял. Но времена меняются. Или же это влияние рода, который раньше занимался не совсем кристально чистым бизнесом. Я же и раньше читал отчеты о его деятельности и все понимал. Но произошедшее сегодня расставило все на свои места. Люди в империи со времен моей первой жизни стали совершенно другими. Теперь честь и верность совсем обесценились. Что ж, я исправлю это, когда вновь стану императором. По возвращению во дворец я направился в покои сестры. Хотел поговорить с ней раньше, но у Анастасии возникли срочные дела, и нашу встречу пришлось отложить до сегодняшнего дня. Перед входом в покой меня встретили ее слуги и проводили к ней. Анастасия сидела на кровати в пышном красном платье и расчесывала рыжие волосы. Слуги вышли, оставив нас наедине. «Неплохо тут у тебя, идеальный порядок», — оценил я, осмотревшись. «Так же, как и у тебя, Дим, все на своих местах. Только одно меня смущает». «И что же? Рыжий цвет волос не подходит к этому платью. Думаешь?» — хмыкнула она. Ее волосы начали от самых корней менять цвет, и через какое-то мгновение они стали угольно-черными. «Так лучше», — полюбопытствовала она. «Гораздо», — улыбнулся я. «У сестры был дар метаморфа, единственный небоевой дар в нашей семье, если не считать моего физического усиления. А о других талантах в этом дворце известно только моим самым верным людям, Алине и еще некоторым. Насколько мне известно, дар у Анастасии довольно необычный. Она может менять свои человеческие очертания, но до перевоплощения в зверя еще не дошла. Тем не менее, с этим даром сестра абсолютно счастлива. Он обеспечит ей вечную молодость и красоту, и это ее устраивает». «Куда наряжаешься?» — спросил я. «На прием к Вяземским. Сегодня вечером будет бал в честь помолвки дочери графа. А чего ты раньше не заходил?» Она хотела узнать, почему я пришел именно сейчас, понимала, что это не просто так, но я пока не спешил отвечать. Раньше повода не было, да и зачем мне отвлекать занятого человека, который борется за власть? «Как думаешь, у меня есть шансы?» «Честно, конечно, ни одного. Так и думала, что ты так скажешь. Выкладывай, зачем пришел. Наконец она начала говорить прямо. Для начала, я принес тебе подарок. По какому поводу? Прищурилась сестра. В этот день у тебя впервые появился дар, а подобное в одаренных семьях, как второй день рождения, ты же знаешь. Да, но мало кто об этом дне помнит. Как видишь, я не забыл. Протягиваю ей небольшой бархатный футляр. Анастасия открывает, и ее лицо вытягивается от удивления. Ты хоть понимаешь, сколько она стоит? Не больше, чем твое удивление, улыбнулся я. Помочь примерить? Да, пожалуйста. Она сняла свои украшения и бросила их на кровать. Они больше ее не интересовали. Повернулась, и я застегнул на ее шее подвеску, украшенную драгоценными камнями, ярко-красными рубинами, которые сестра любила больше других камней. «Идеально», — сказала она, подойдя к зеркалу. «Моя сестра достойна самого лучшего». Анастасия провела рукой по подвеске и шутливо спросила. «Много людей пришлось убить за такую красоту, 7. Сестра рассмеялась, но быстро заметила, что я не смеюсь, и ее лицо стало серьезным. «Ты не шутишь?» – спросила она. Я лишь неопределенно пожал плечами и решил перевести тему. «Из всей нашей родни ты самая адекватная, поэтому я пришел дать тебе несколько советов. Каких? Если тебе нравится оставаться в столице, приглуши свое общение с Вяземскими, Харитоновыми и Плотниковыми, они скоро станут совсем не важны. Если ты так сделаешь, мстить они не будут. Можешь сказать, что боишься. Кого? Не поняла сестра. Меня. Скажешь, что угрожает, избивает, и вообще я самый настоящий тиран. Придумай что-нибудь, ты в этом мастер. И с дядей тоже прервать общение? Из всей нашей семьи дядя поддерживал только сестру, свято веря, что именно она займет трон Российской империи. С ним без разницы. Он не останется в столице надолго после коронации. Это зависит от того, кто станет императором. Я улыбнулся и продолжил. Тебя попытаются отправить на переговоры в Персию. Но если не согласишься, тебя попытаются подставить. Будь готова, сделав небольшую паузу, я отошел к окну. В принципе, когда я стану императором, твоя жизнь не изменится в худшую сторону. Скорее, в лучшую. Сестра на это хмыкнула, но я не обратил внимания. Будешь заниматься своими любимыми делами, интригами и дипломатией. Дипломаты такого уровня долго не живут, ответила она. Не переживай, я позабочусь о твоей безопасности. Навыки, которые имеются у тебя, пригодятся нашей империи, спокойно сказал я. Ты зря поругался с Разумовским. Его позиции сильнее не только твоих и моих. Он подбирается к тому же уровню, что и Гриша. Разумовский опасен, но он сам не понимает, куда лезет. Точнее, он прекрасно понимает, какие будут последствия, но не для него, а для империи. И самое ужасное, что он готов на это пойти. У него больше ресурсов, чтобы убить меня, перебил я. Да, не переживай, это меньшая из моих проблем. На лице сестры вновь отразилось удивление, а я перешел к сути. Тебе стоит в ближайшее время определиться, на чьей ты стороне. Анастасия улыбнулась и начала хлопать в ладони. Браво, мой брат, который до сих пор ничего не делал, приходит и ставит меня перед фактом, что я должна поддержать его, а иначе будет плохо. Я все правильно поняла, в принципе, да. Есть вопросы? Есть. Ты сам-то понимаешь, куда лезешь? Я усмехнулся. Последнее время меня спрашивают об этом слишком часто. Впрочем, на этом все. Жду твоего ответа в самое ближайшее время. Сестра не была готова ответить сразу, я это понимал. Ей нужно время, чтобы в полной мере увидеть картину происходящего и понять, какое место я там занимаю. Слуги проводили меня к выходу из просторных покоев Анастасии, и в коридоре я встретился с Алиной. «Как вы, господин?» – спросила она, когда мы отошли от комнат сестры. «Настроение не очень. Наверное, в ресторане съел что-то не то. Хочу сходить на тренировку и развеяться. Пощадите бедных гвардейцев, они уже боятся вступать с вами в спарринги. Думают, что случайно могут вас покалечить. Пусть думают. Есть один человек, с которым я еще не сражался. Вот его силы и оценю сегодня». Пока Дмитрий находился в покоях Анастасии, она держалась уверенно, говорила четко и с высоко поднятой головой, как и должна вести себя будущая императрица. В своих покоях она была хозяйкой положения, но стоило Дмитрию уйти, как тело девушки пробило легкая дрожь, а по коже поползли мурашки. Анастасия обернулась к зеркалу и коснулась рукой подвески. Дрожащими руками она надела сережки из комплекта. Они прекрасно на ней смотрелись, но вместо восхищения подарками цесаревна думала совсем об ином. В каждой семье есть свои секреты, которыми не принято делиться, и у Романовых их было слишком много. Никому не известно, что у Анастасии не самый простой дар метаморфа, в нем была частичка зверя, которая всегда живет в девушке. Возможно, когда-нибудь Анастасия сможет в него обратиться, но это будет не химера или один из известных зверей, а настоящее чудовище со своей интуицией и чутким нюхом. Он усилит все качества цесаревны, что позволяет ей запросто чувствовать эмоции окружающих людей. Анастасия всегда играет на публику, но, на самом деле, она постоянно чувствует эмоции своего зверя. Это он заставляет ее хотеть крови. За долгие годы такого соседства Анастасия научилась заглушать эту жажду и желание разорвать на куски всех вокруг. Но так происходит не со всеми. Имеется всего одно исключение из правила. Это Дмитрий, с ним зверь ведет себя совершенно иначе. Когда Анастасия находится рядом с братом, ее внутренний зверь сворачивается в клубочек и старается не высовываться. Один только страх – это все, что чувствует девушка. Зверь постоянно в присутствии брата говорит ей: «Не подходи к нему, не смотри на него, он опасен, он нас сожрет. Беги, быстрее беги». А своим чувствам Анастасия привыкла верить, они никогда еще ее не подводили. На ее лице появилась легкая улыбка, а вместе с ней и понимание – это чувство страха не сколько к брату, сколько к самой сложившейся ситуации. Анастасия даже рада, что Дмитрий пришел в открытую, а не стал действовать, как остальные братья. Теперь ей не придется думать, как подтолкнуть его к борьбе за трон. Анастасия провела рукой по лицу. Уголки ее губ стали подниматься все выше и выше, пока не дотянулись до самых ушей. Игра началась, посмотрим, как Дмитрий умеет удивлять, сказала она совершенно чужим голосом. А в зеркале отразилась звериная ухмылка и рот, полный острых, как бритва, зубов. После тренировки я вновь вернулся к привычным делам. Разбор бумаг занял все время до самой ночи, после чего, уставший и довольный, я отправился спать. Но стоило мне положить голову на подушку, как возле кровати появилась растрепанная Алина. В ее глазах царил страх. Вот не знаю, что вообще может напугать профессиональную убийцу. Это явно не пробравшиеся во дворец журналисты, которых она так недолюбливает. Что? Где? Коротко спросил я и поднялся. Выдохнув, она ответила: «Вашу сестру убили». Глава 20. Как убили? Вскакиваю с кровати и начинаю спешно собираться. Пожалуй, последний раз я так быстро одевался, когда в одной из своих жизней, будучи сам обладателем дара метаморфа и наследником престола, шпионил за одним из врагов короны, принимая его же облик. Сидел я в его кабинете, изучал бумаги, как один из моих фамильеров, находящихся в астрале, сообщил: Вильгельм вернулся от любовницы раньше и направляется в свой кабинет. Тогда я быстро превратился в его помощника и сменил одежду за считанные мгновения. Тот день стал значимым в истории короны. И для меня, как человека, который за слежкой потратил больше 2 лет и наконец смог подобрать удобный момент. До утра Вильгельм не дожил, а через несколько недель все его владения перешли к моей семье. Жаль, что такое возможно провернуть разве что в эпоху Средневековья. Да и когда убитый не успел оставить после себя наследников. Алина ответила на мой вопрос после небольшой паузы, ведь они с моей сестрой хорошо ладили, и эта потеря давалась ей тяжело. Хотя какая к черту потеря, пока я своими глазами не увижу бездыханное тело, то буду считать, что есть надежда. Цесаревна Анастасия ехала на мероприятие к Вяземским, когда на нее напали. Машину подорвали, охрана сейчас сражается, бой проходит до сих пор, неизвестно, что с вашей сестрой наверняка, но машина, в которой она ехала, уничтожена, протараторила она, и печально добавила: предварительные прогнозы неутешительные. Ясно, задумался о ее словах, быстрее направляемся туда. Подготовь машину. Какую? Любую. Совсем не волновал меня этот вопрос, но я задумался после ее слов, что-то быстрое. Хорошо, тогда жду вас в гараже, кивнула Алина и скрылась в тени. Последнее время улыбка на ее лице появляется все реже и реже. Война за власть усиливается, а все претенденты становятся более жестокими и не чураются абсолютно любых методов. Если Алину это лишь расстраивало, то меня приводило в ярость. Я взял свое оружие и некоторые артефакты, которые заготовил на крайний случай, затем исчез в тени и вышел в одном из коридоров. Потом еще раз, и очутился на этаж ниже. И так до тех пор, пока не добрался до гаража. Алина умела перемещаться моментально на большое расстояние, Она обладала всего одной способностью и нехило прокачала ее. Конечно, не обошлось без моей помощи, ведь дар каждого второго убитого мной теневика попадал к ней. Не мудрено, что за годы работы на меня ее дар сильно развился. Одну способность прокачать гораздо проще, чем несколько, поэтому я мог перемещаться на куда более меньшие расстояния, и чтобы добраться до гаража, мне пришлось переместиться в тенях раз 10. У моего дара совсем другая специфика, он многогранен, и в будущем я смогу развить его куда сильнее, чем это сделает Алина. К сожалению, не бывает ни в этой жизни, ни в какой другой, всего и сразу. Поэтому, каждый раз, когда я перерождаюсь и сохраняю свою память, мне приходится начинать все сначала. И часто я выбирал разные пути развития одного и того же дара, чтобы найти все его грани. Но сколько раз не перерождался, так и открыл их все. Выхожу из тени в гараже, и Алина мне сигналит. Она сидит за рулем серебристо-черного бронированного Ягуара. У служанки губа не дура, выбрала самую дорогую из стоящих здесь машин. Впрочем, меня сейчас это мало интересовало. Главное, что у нее хватит мощности быстро домчаться до места происшествия. И здесь ты меня обогнала. Ну что за жизнь, говорю я, присаживаясь на пассажирское сиденье. Интересная жизнь, слегка улыбается Алина и жмет на педаль газа. Ворота гаража уже были открыты и мы вылетели из гаража. Машина едет очень быстро, Алина резко сворачивает на поворотах. Будь на моем месте обычный человек, он бы испугался за свою жизнь, и на следующем повороте запросто бы схватил инфаркт. Но я думал только о том, что еще можно спасти сестру. Алина умела водить абсолютно любой вид транспорта, и у меня не было причин ей не доверять. На машине она еще ни разу не попала в аварию, чаще всего у нее это случалось именно с самолетами. «Какой сейчас расклад?» – спросил я служанку. «Все просто, господин. Машину с цесаревной подорвали, и сейчас она догорает», – ответила она, не отрывая взгляда от дороги. «Быстрее», – велел я. Алина кивнула и машина полетела по дороге еще быстрее. Мы проскакивали красные светофоры, и даже пару раз выехали на встречную полосу, но успели к месту нападения всего за 10 минут. Дорога была перекрыта гвардейцами, которые точно не служили во дворце. Мы подъехали к заслону и я опустил стекло. «Здесь закрыто. Возвращайтесь и сворачивайте на объезд», – дежурно говорит он. «Почему? Там сейчас происходит нападение на императорскую кровь», – отвечаю я. «Мне велено никого не пускать», – вытягиваю из машины руку и показываю гвардейцу перстень. «Я цесаревич Дмитрий. Пропускайте нас, живо. Прошу прощения», – не признал, с широко распахнутыми глазами ответил мужчина. Он явно занервничал. «Но я никак не могу пропустить вас, ваше высочество. У меня распоряжение от барона Буровкина. Все претензии направляйте к нему». «Ага», — хмыкнул я. «Ваше высочество, поймите, вы можете пострадать, а нам отвечать потом». Логика подсказывает, что и сам Буровкин замешан в этом нападении. Раз эти гвардейцы стоят и никого не пускают, вместо того, чтобы помочь представителю императорской семьи. Через миг мой клинок вонзается в шею гвардейца, и ярко-алая кровь забрызгивает поднявшееся автомобильное стекло. «К графу у меня тоже будут претензии, но позже», — говорю я. Киваю Алине и она исчезает в тени. «Какая же мерзость! Чертовы гвардейцы стоят у заслона, вместо того, чтобы пройти 200 метров и помочь. Вместо того, чтобы вытащить мою сестру из горящей машины». Люди Буровкина действовали открыто и совсем не стеснялись. «Здесь происходит нападение на императорскую кровь, а они никого не пускают по распоряжению своего графа, это идиотская отмазка. Все, кто действуют так же, как гвардейцы у заслона, мои враги». До меня донеслись предсмертные крики, но мне ничуть не было жалко этих людей. Жизнь моей сестры сейчас важнее, и Алина, раз за разом, выныривая из тени, за считанные секунды перебила всех, охранявших это место от возможных спасателей цесаревны. Алина вернулась за руль и вновь надавила на педаль газа. Стоило нам проехать, как по броне Ягуара прошлись из пулемета. Но ничего, кроме вибраций, мы не почувствовали. Как-никак, это была новейшая разработка в автомобилестроении. Прямо на дороге развернулась битва. Оставшиеся в живых охранники сестры сражались с нападавшими, которых было не меньше дюжины. Я выхожу из машины, а Алина вновь ныряет в тень. Бронированный автомобиль сестры перевернут, покорежен, но я не могу увидеть, что внутри. От одной из машин охраны цесаревны остались и вовсе угольки. Мы сразу ворвались в сражение, и когда пролилась первая кровь, мысли устаканились. Тот, кто кто устроил заслон, как минимум, на одной стороне с нападавшими. Гвардейцы останавливали тех, кто готов оказать помощь, а не вот это здесь опасно для жизни, мы перекрываем дорогу. Почему здесь нет имперских служб? Да здесь вообще никого нет. А я же знаю, как работает служба безопасности. Пока мы ехали, я раз 12 увидел уведомление о нападении на кортеж сестры, и каждый раз его слишком быстро удаляли. Но что самое интересное, я не мог увидеть, кто это делал, хотя мониторил именно с аккаунта покойного отца, который имел высший доступ к базе данных империи. Против нас бились сильные одаренные, кто-то нанял хороших русских наемников. Даже Алина справлялась с ними не с одного удара. Вот в нее летит молния, а она исчезает в тени. Заряд врезается в уцелевший автомобиль и раздается мощный взрыв. Алина выходит за спиной наемника и опускает на него теневой молот, защитный барьер исчезает. Наемник оборачивается, собираясь бросить другую технику. И второй удар Алины размазывает мужчину по асфальту. Меня накрывает волна жара, и это на миг отвлекает моего противника. Клинок отбивает огненный шар, я подхожу ближе и вонзаю оружие в его шею. Это было непросто. Противник двигался очень быстро, и любое промедление могло стоить мне жизни. Асфальт под моими ногами расплавился. Ноги застряли, точно в зыбучем песке. Ко мне приближался наемник в черной маске. Он не торопился, наслаждаясь моментом, а я ухмыльнулся и провалился в тень. Вышел прямо перед врагом, и клинок пронзил сердце противника. Надев бронежилет, он расслабился и ослабил барьер на туловище. Только вот мой клинок был способен пробить даже стальное покрытие с магической защитой. Он резал все, прямо как нож теплое масло, благодаря тому, что в это оружие я вкладывал свою энергию. Вокруг царил абсолютный хаос. Крики, предсмертные крики и взрывы. Я же пытался пробраться к машине сестры. В следующей схватке я убил двоих с даром преобразования металла. Мой клинок отбил их стальные шипы. Меня отделяло от машины всего 10 метров, когда дорогу мне преградил главарь наемников. Под его ботинками хрустело стекло, а сам человек в черной маске шел с высоко поднятой головой. Он не видел во мне достойного противника. В руке главарь держал клинок, мерцающий красным. Магия крови. А крови сегодня в этом месте было пролито немало. «Ты мешаешь законному правосудию», — говорит он и наставляет на меня меч. Наемник решил изобразить работника имперской службы. Ох, очень зря. И очень глупо. Перед этим надо было хотя бы изучить их протокол поведения при подобных ситуациях. Да ты совсем страх потерял, я цесаревич Дмитрий. Пропусти, в машине моя сестра, крикнул я. Цесаревич Дмитрий, значит, это хорошо, хмыкнул он. Сегодня империя лишится не одного, а сразу двоих наследников. Сколько мне же заплатят за вас двоих? Он снимает маску и громко смеется. Банальную проверку он не прошел. Работник имперских служб даже под прикрытием никогда бы не ответил наследнику в подобном тоне. Да он должен был жизнью пожертвовать, но защитить мою сестру. А этот гад пришел сюда только для того, чтобы ее добить, и даже не стесняется говорить об этом прямо. Я этого не позволю. Я вижу, как капли крови поднимаются с горячего асфальта и окружают меня. Их было так много, что они создают надо мной купол. Тогда я ныряю в тень и выхожу рядом, а купол преобразуется в сотни багровых мечей, и они одновременно движутся на меня. Ох, пришлось быть быстрым. Я действовал почти на максимуме своих возможностей, чтобы отбиться. Все мое лицо было залито кровью, но не моей. Неплохо, хмыкнул главарь, и алые капли вновь поднялись в воздух. На этот раз в меня направились тысячи мелких, но длинных игл, и все они разбились о теневой барьер. «Сражайся по-взрослому», — говорю я, и враг со всей мощи набрасывается на меня с клинком. Через миг острое лезвие втыкается в мой живот, а рука врага схватила мою руку, в которой я держал клинок. «Пора это заканчивать», — ухмыляется он. «Ты прав», — отвечаю я, и лицо расплывается в хищной улыбке. Я выпускаю из себя энергию тени, и она схлопывается, точно от взрыва, отбрасывая наемника назад. Как? Он ошарашенно смотрит на меня и видит зияющую в животе черную дыру. Эта грань моей способности очень энергозатратна. Очень. На моем уровне невероятно сложно скрыть в тень всего часть себя, но оно того стоило, черт возьми. Я делаю шаг навстречу наемнику, и он вновь набрасывается на меня. Но я тотчас ухожу в тень, чтобы появиться у него за спиной. Он оборачивается, из земли поднимаются линии крови, чтобы схватить меня. Но я оказался быстрее. Клинок перерезает шею противника, Только он успел замахнуться для второго удара. Меч звонко падает на землю, а за ним и тело. «Что ты там мне говорил?» Хмыкаю я. «Так много понтов, а толку ноль. Путь к машине сестры чист, и я подбегаю к ней, накрываю ее теневым куполом. А пока жду, внутри все трепещет, лишь бы она была жива. Пожар потух за считанные секунды, и я убираю барьер. Пытаюсь открыть дверь, но ее заело. Пришлось приложить все силы, что у меня были. Мои вены почернели, но дверь поддалась, с дикой болью в руках. Я вырвал ее, и увидел обугленное тело. В моей груди стало тяжело и радостно одновременно. Это была она, моя сестра и наследница. Единственная из всей семьи в этой жизни, кто хорошо относился ко мне. Она не заслужила такой участи. Внутри еще теплилась жизнь. Я провел рукой по единственному уцелевшему участку кожи на щеке и прошептал. «Молодец, ты справилась. Скоро все будет хорошо». Позади раздаются выстрелы. Я оборачиваюсь и вижу, как Алина отбивает пули теневыми клинками. Потом достает из тени молот и идет убивать. «Быстрее!» — кричу я ей. Меньше, чем за минуту, она справилась со всеми наемниками. А я вновь смотрю на полуобугленное тело сестры. Все это было не зря. Она жива, и я сделаю все, чтобы так и было дальше. «Мы тебя вытащим», — пообещал я. Цесаревич Федор Романов находился в Австрии, в самом дорогом отеле столицы. Из панорамных окон струился свет закатного солнца, но он только раздражал первого наследника. Прошло не так много времени с проведения дипломатических переговоров, что закончились крахом. Федор не считал себя виноватым, австрийская сторона хотела слишком многого, и он прямо объяснил, что так не будет. На самом деле, цесаревич Федор даже радовался такому исходу. Отношения между двумя государствами накалились до предела, точно струна, которая вот-вот порвется. А это значило только одно, еще немного и начнет проливаться кровь на поле брани. Как же Федор соскучился по войне. Глупцы все те, кто пытается ее избежать, когда империя может решить все разногласия с другими странами одним мощным военным ударом. Насчет Австрии он считал так же. И сейчас двое дипломатов, которые должны были вести переговоры вместо Федора, сидели перед ним за столом. Вид у обоих мужчин был слишком угрюмым. «Ваше высочество, возможно, вы не понимаете, что случилось», — осторожно начал один из них. «Я не понимаю», — Федора взбесила подобная дерзость. «Последствия для империи будут. Знаю я, какие будут последствия», — перебил он. «Вы оба могли бы поддержать мою линию переговоров, вместо того, чтобы каждый раз пытаться найти мирное решение. Это наша работа», — сказал второй дипломат. «Ваша работа делать так, как велит будущий император, а теперь убирайтесь». Мужчины поднялись и молча покинули комнату цесаревича. Федор хмыкнул. Его до сих пор бесил тот факт, что во время переговоров дипломаты не стали моментально его слушать, а вместо этого пытались указывать, что и как ему делать. Словно Федор сам не знает, как будет лучше для империи. Он выдохнул и налил в стакан воды, которая стояла на столе в прозрачном графине. Выпил стакан залпом и чуть успокоился. Совсем скоро Федор станет императором, и тогда он им всем покажет. Внезапно в дверь постучали. Федор подумал, что это вернулись дипломаты, и ответил: «Войдите, если вам есть еще что сказать». Дверь открылась, и в комнату спокойно вошел мужчина лет 60. Несмотря на возраст, тело его было в хорошей физической форме. «Мне всегда есть что сказать, молодой человек», — строгим тоном ответил мужчина. Федор не ожидал увидеть здесь бывшего главу имперской службы безопасности, Никифорова Николая Витальевича. Он был одним из главных союзников Федора, а также опаснейшим человеком в империи. В свое время Николай Витальевич отдавал огромное количество приказов на устранение тех или иных людей. А сколько тайн империи, не записанных в архивах, хранится в его голове, и не сосчитать. Это были главные причины, почему его сняли с должности. А потому Федор считал, что бывших глав службы безопасности не бывает, такие люди на пенсию не уходят. И покойный отец совершил ошибку, когда сместил Николая Витальевича с его поста, поскольку тот явно затаил обиду. «Рад вас видеть», — сухо говорит Федор. «Зачем пожаловали?» Цесаревич прекрасно знал, что Николай Витальевич никогда не приходит просто так. Для этого должна быть веская причина. И от догадок, какой она может быть, Федору стало немного страшно. Было сложно скрыть это гадкое чувство и продолжать ровно и гордо держаться, как и должен себя вести будущий император. «Я пришел сообщить вам важную новость», — лицо Николая Витальевича оставалось холодным, на нем невозможно было прочесть ни единой эмоции. «Слушаю», — кивнул цесаревич. «Сегодня у вас стало на одного претендента меньше». «Плевать», — хмыкнул Федор. «Он слишком дерзко себя вел». «Кто?» «Мой младший брат. Он слишком поздно начал бороться за трон, и вот что из этого вышло». Федор не мог сказать, что он жалеет о потере Дмитрия. Если еще месяц назад он сомневался, стоит ли его убивать, и хотел просто преподать урок мальчишке, то сейчас Дмитрий зашел слишком далеко. А подобный позор, который он причинил обоим своим братьям, можно смыть только кровью. Но это не Дмитрий. Уровень рисков, связанный с ним, рассматривается нами, как минимальный. Но благодарю за сведения, мы их проверим. Возможно, информация устарела. Кто тогда? Федор затаил дыхание. Было совершено покушение на вашу сестру. Нет, только не это. Смерти Анастасии он желал меньше всего. Федор вскочил из-за стола, но не знал, что предпринять. Дыхание участилось, а пульс бешено забился в висках. Он отказывался поверить в произошедшее, но головой понимал, что Николай Витальевич врать не станет, только не в подобных делах. «Как на сестру?» – переспросил он. «Она не имела достаточного веса в политике, но это не важно. А важно то, что она лишняя фигура на нашей с вами шахматной доске. Вам предстоит борьба с Григорием, он ваш главный противник. И мы позаботились, чтобы после смерти Анастасии, большая часть тех, кто ее поддерживает, перешли к вам. Вы убили ее? Скорее да, чем нет», — легко ответил Николай Витальевич. «Уверен ли я, что дело прошло успешно, на все 100%. Так что, поздравляю. Но и примите мои соболезнования, все-таки у вас умерла сестра». Федор молчал, хотя злость и скорбь разрывали его изнутри. «Вам есть что сказать, Федор Алексеевич?» — поинтересовался Николай Витальевич. «Нет», — цесаревич понимал, что стоящему перед ним человеку не стоит говорить лишнего, а иначе завтра он сам может оказаться на месте Анастасии. «Вот и отлично. Рад, что вы понимаете, как много мы для вас делаем. Люблю молодых людей, которые умеют рассуждать осознанно. Кстати, по поводу возобновления переговоров с Австрией я договорюсь. Возможно, у вас будет возможность поквитаться». Я стоял в покоях сестры и смотрел на нее, всю перебинтованную и подключенную к капельницам и всевозможным аппаратам, что сейчас анализировали и поддерживали ее состояние. Вместе со мной в просторном помещении спальни стоял врач, несколько министров, представители службы безопасности во главе с самим Разумовским. 60% тела цесаревны обгорело. «Получены ожоги третьей степени», — объяснял врач. «Слишком долго она находилась под воздействием огня, а потом цесаревну добивали огненными техниками. Анастасия Алексеевна держала защитный барьер до самого конца, и он во многом повлиял на то, что она осталась жива. Однако теперь у нее полное энергоистощение. Если она и выживет, то шансы на полное восстановление минимальны. Скорее всего, для этого ей придется провести 5-6 лет в палате, чтобы вернуть прежнюю внешность». «Но разве лекари не справятся?» – спросил Разумовский. «Нападавшие использовали магический огонь, да и снаряды были непростые, которые созданы были, чтобы наверняка, если не убить, то покалечить Анастасию Алексеевну. В них были альфа-энергетические составляющие, которые вошли в резонанс с телом. Экспертиза показала, что оружие создавали специально против дара цесаревны. Ее магические структуры полностью повреждены, она не сможет вернуть свой дар». Когда врач все объяснил, делегации этого было достаточно, и все вышли из комнаты. «Здесь остались только я и Разумовский». Виктор Степанович наклонился к Анастасии и сказал мне: «Эмда, смотрите, как распорядилась судьба. Даже удивительно, у вас только что стало чуть больше шансов на трон. Удивительно, что начальник службы безопасности полный идиот. Если вы мечтаете войти в историю, то могу поздравить, у вас это получилось. Про вас обязательно напишут в книге, как не стоит делать». «Что ты о себе возомнил?» Я поднял на него ледяной взгляд, и по палате пронеслась вспышка энергии. «У меня сейчас такое настроение, что я тебя просто убью, и плевать на маскировку». «Какую маскировку?» «Увидишь, но уже никому не расскажешь». Разумовский косо посмотрел на меня, словно не мог понять, говорю ли я правду. «У меня нет времени на мальчишку», — хмыкнул он. «Верное решение. Хотя мне даже немного жаль, что придется оставить его в живых. Но это пока, а дальше все зависит от дальнейших поступков канцлера. Интуиция подсказывает, что нам еще придется встретиться в бою, и тогда это будет стоить мне очень дорого. «У тебя ни на какие имперские дела времени нет», — ответил я. «Как же ты будешь страдать, Разумовский?» Канцлер не ответил, лишь бросил на меня опасливый взгляд и вышел из комнаты, оставив меня наедине с сестрой. Я поднял руку и раскрыл ладонь, на которой была теневая энергетическая печать власти, что черными очертаниями выходило из моей кожи. Не думаю, что канцлер так хорошо изучал историю, чтобы узнать секиру власти первого императора, пока она мне не понадобится. За спиной появилась Алина и приблизилась к кровати сестры. Она жалостливо посмотрела на нее. Несомненно, Алина тоже переживала после произошедшего. Хоть она и являлась первоклассным убийцей, но многое человеческое ей не чуждо. «Нашла исполнителей?» – спрашиваю я у нее. «Буровкины установили заслон по приказу графского рода Войтовых», – отвечает она. «Баронский род, в который входит, в основном, бывшие и нынешние военные, являются союзниками вашего старшего брата и поддерживают его решение, что война – лучшие средства для того, чтобы решить все проблемы империи». «Отлично, лекари у них есть?» Алина открыла папку, которая находилась все это время у нее в руках. «Не сомневаюсь, что она в полной мере выполнила свою работу и узнала все о наших врагах. Есть двое, но в столице находится только один. Это брат главы рода Буровкиных. Метаморфы есть?» Алина пролистала несколько страниц и ответила. «Средний сын барона, и он как раз находится в столице. А сам барон? Его здесь нет. Основное имение Буровкиных находится во Владивостоке». Я взял у Алины папку и взглядом пробежался по собранным документам. «Не повезло. Лекарь в семье Буровкиных, хоть и со слабым даром, но считается очень опасным человеком. На его стороне опыт 60 прожитых лет. Средний сын барона, по информации от Алины, может и вовсе обращаться в зверя, хотя этому нет подтверждения. Но, в любом случае, такого соперника нельзя недооценивать. Жаль мне барона», — говорю я и закрываю папку. «Почему? У него сегодня сначала брат умер, а потом и средний сын». «Поняла, значит, начну с лекаря». Мое лицо слегка скривилось. «Господин, может, сначала выпустите те дары, что собрали сегодня? Вам же больно». «Я выдержу. В некоторых случаях я могу держать в себе большое количество даров, но небольшое количество времени. Чем больше даров, тем меньше они могут находиться во мне. Но такое количество всегда сопровождалось невыносимой болью. Хотя, что такое боль? За столько перерождений я к ней привык, и уже не боялся ни ее, ни самой смерти. В большинстве случаев они приходили вместе. Я стал одним из тех людей, кто осознал боль не просто, как слово. Нет, я узнал все ее вкусы и цвета, и все они были разными. Бывало, что мне приходилось делать и не такое. Но сейчас мне не хотелось акцентировать на этом внимание. Чем дольше я медлю, тем меньше шансов у сестры. Поэтому я вернул Алине папку и сказал: «Собери наших, выдвигаемся».